Девять звезд, первый глоток, девять звезд на коньяке, в свою очередь почти без ошибки процитировал он, демонстрируя хотя бы поверхностное знание священной книги гномов. Это он на меня нахватался. Его аристократические учителя подобную литературу не жалуют. Предпочитаю пичкать воспитанников проверенной, но устаревшей классикой. Мы выпили еще раз. Молодое вино казалось безумно легким. — А куда мы, собственно, идем? — несколько запоздало поинтересовался я. — Великий поход. За будущим нашей расы, — значимо провозгласил стройный эльф. Плеснул себе еще больше, чем с полкружки, еще более весомо заключил. — Немногие вернутся назад. Старая песня. — Ладно, задержимся на этой теме чуть позже. Остроухие быстро пьянеют, сам все выложит. Я поманил пальчиком Эшли, гномы наливали себе сами, а нам требовалось поговорить. Точнее, обсудить одну, но очень-очень важную деталь, четко определяющую схему грядущих взаимоотношений, кто у кого в подчинении. «Это даже не вопрос, мой верный арх. Я по-прежнему твой отец и командир. Гррррр. Хорошо, хорошо, не будем касаться памяти твоего папы. Но во всем остальном ты, надеюсь, понимаешь мое безусловное превосходство в образовании, тактике, стратегии, жизненном опыте и так далее. О, недаром столько поколений моих предков показали себя блестящими полководцами империи, а мой дядя даже сейчас является... Гррррр. Понял? Давай еще, короче, тебе налить? Наливай. Вот и поговори с ним. Хотя мне, наверное, так даже лучше. Если Эшли будет командовать, я хотя бы избавлюсь от вечно ворчащих гномов, да и суицидальные вздохи Эландера порой дико утомляют. А к чему я все это? А к тому, что на самом-то деле... Я по всем им ужасно соскучился и жутко рад видеть. «Малыш, ты чего, придушишь ведь?» Ровный голос графа вернул меня к действительности. В моих широких объятиях нервно пытались отдышаться два гнома и эльф. Увлекся, бывает, редко, но уж если... Или все это от вина. Чушь, архи не пьянеют. Чувствую, всем вам тут очень хорошо. В подвал неторопливо спустился старина Трувор с двумя буханками хлеба. Народ наверху расходится. А теперь введите в курс дела и меня. Никто не поверит, что вы, молодежь, чего-нибудь не замышляй. И тут его слова прервал жуткий грохот. Впечатление было такое, словно на харчевне упал половозрелый мамонт, приняв ее за зазевавшуюся курицу. Трувор рухнул со ступенек носом об земляной пол, гномов встряхнуло с бочонков, стукнув головами. Эльфа облило пивом, и только мы с Эшли удержались на ногах, хотя все вокруг тряслось и громыхало. — Что происходит, малыш? Это что, конец света? — Понятия не имею, чей это конец. Землетрясение прекратилось так же внезапно, как и началось. Повисла какая-то неприятная, особенно режущая уши тишина, вдобавок с тонким, но нарастающим запахом гари. И бывший наемник первым понял, что это значит. «Какая безмозглая сволочь посмела жечь мою замечательную харчевню!» Он ринулся на выход, но люк был чем-то прижат снаружи. Я подключился, не дожидаясь незаслуженных обвинений в непроходимой тупости и вечном магните для бед. Кое в чем друг моего папы, разумеется, прав. Но когда ругается, вечно перегибает палку, причем из любви ко мне, в смысле он сам так говорит, а я ему верю. «Не копайся там, горе мое!» Клянусь пушистой задницей, Берло Бога, если б твой отец не вытащил меня, раненого, брошенного боевыми товарищами, из-под развалин пылающей башни вовремя. Да ломай ты ее нафиг! Ты ведь арх! Примени силу! Я послушно поднажал, и крышка люка рассыпалась на отдельные досочки.